Апофеозом Ромкиного головокружения от успеха стала покупка яхты. Худшую инвестицию придумать было сложно, а также выбрать для нее худшее время. В конце декабря он с женой и сыном прилетел на Кипр к другу и бывшему партнеру по югославской теме Гарьке. Гарькина семья жила на Кипре, и Гарька проводил там много времени. А еще там стояла 35-метровая яхта, переделанный морской пароходик, катавший ранее туристов в Ялте. Переделан пароходик был основательно. Встроены три огромные мачты, заменен двигатель и произведена внутренняя отделка с претензией на роскошь. Как ее понимали бывшие советские граждане. С обилием красного дерева, лака и золотой фурнитуры. Строил или переделывал эту яхту для себя крупный европейский бизнесмен. Некий мутный тип, бывший советский еврей, а позже гражданин Германии. Бизнес типа заключался в том, что он кидал доверчивые по первости металлургические комбинаты бывшего СССР и кидал по-крупному. Сразу после развала Союза он начинал как посредник по продаже металла за рубеж. Имея немецкий паспорт и огромное нахальство, это было несложно. Проведя ряд некрупных успешных сделок и втеревшись в доверие, не бескорыстно, конечно, очередного красного директора, он фрахтовал большой пароход, загружал его металлом под завязку и отправлял в Европу. После чего комбинат вместо валюты получал претензию и экспертизу на немецком, что металл ненадлежащего качества, и комбинат еще должен денег за перевозку и хранение. А директор? Предложение не шуметь и дипломат с содержимым. Гарько был помощником этого крупного бизнесмена, его представителем в Москве. В настоящий момент бизнесмен предпочитал не афишировать свое местонахождение. Подробности их взаимоотношений Ромка не знал, но яхту Гарько называл своей. Впервые очутившись на Кипре в конце декабря и попав фактически в лето, когда воздух плюс 23 и вода плюс 21, а на деревьях висят спелые оранжевые апельсины, Ромка пришел в неописуемый восторг и решил, что он нашел берег своей мечты. Они сидели на палубе в одних шортах и выпивали. Пили столовое вино номер 21, или, если по-простому, водку-смирновку. Судно едва заметно покачивалось, легкий свежий бриз приятно обдувал раскрасневшиеся лица. Гарько словно нехотя произнес. «Ну, если хочешь, могу по-дружески уступить половину в лодке». «Сколько?» «У меня грек Николаидас готов ее забрать за лям грина. Но я не хочу отдавать. Хочу бизнес делать. Туры на яхте, все включено по Средиземке. Неделя — 15 тысяч долларов. Не крутовато? Ты еще дешево? Я тебе покажу проспекты, сколько стоят конкуренты. Ты вообще ахнешь. Здесь 4 каюты, люкс, сауна, джакузи купим. Команда 8 человек. В каждой каюте свой матрос прикреплен. Шеф-повара из Орианды переманил». Тут к ним, покачивая тугим задом в мини, подошла одна из матросов. «Игорь Васильевич, горячее подавать?» «Подожди, Жанна, мы заняты пока. Лучше принеси еще бутылочку». «Одну минуту». Зад, покачиваясь, удалился. «А главное, даже не цена». Гарько разлил остатки водки по рюмкам и выбросил бутылку за борт. Ромка осуждающий покачал головой. «А что же главное?» Гарько понизил голос. «Контакты. Представляешь, кто здесь будет отдыхать и с кем мы сможем общаться в неформальной обстановке?» Ромка молча встал и, тоже слегка покачиваясь, видимо, вместе с палубой, пошел к ближайшей мачте. Гарько умел продавать. Он продавал не яхту, он продавал мечту. Пока Ромка лез на мачту, его мысли роились и путались, но отчетливо выделялись две основные. Первая. Он хотел эту яхту всей душой. Вторая. Надо протрезветь, чтобы не согласиться немедленно, а поторговаться. Прыгнув в воду ласточкой с 10-метровой высоты, отбив завалившиеся ноги, набрав полный нос и уши воды, Он, тем не менее, вынырнул абсолютно счастливым. Конец декабря, он плавает в море вокруг мечты, которая вот-вот может стать явью. Вторая задача была выполнена, ему казалось, что он протрезвел и полностью отдает отчет в своих действиях. Оставалось первое. Спускался вечер, на яхте зажгли огни. Они почали третью бутылочку, повар действительно оказался виртуозом. А впрочем, свежепойманного осьминога трудно испортить. Гарька с Ромкой ожесточенно торговались. Они давно дружили и многим были обязаны друг другу. Но, как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Наконец, друзья поднялись и ударили по рукам. Ромка покупал половину яхты за 250 тысяч долларов. Свидетелями выступали двухметровый бородатый капитан Саша и матрос Жанна. Жанна являлась Сашиной женой. В момент рукопожатия Ромка был счастлив, весел и крайне самоуверен. Под столом каталась третья пустая бутылка из-под столового вина номер 21. Весьма скоро выяснилось, что мечта чрезвычайно прожорлива. Зарплата 8 человек команды плюс питание. Портовые сборы за стоянку, электричество, воду, вывоз мусора. А каждый выход в море оказывался просто золотым. Паруса служили лишь декорацией. Лодку водоизмещением 300 тонн и осадкой 3 метра ниже ватерлинии они сдвинуть с места не могли. А горючки, два танковых дизеля, по 1000 лошадиных сил каждый, жрали так, будто в баках имелась пробоина. «Не переживай», — утешал его Гарька, — «мы далеко ходить и не будем. Гости сами не захотят, там качка и ничего интересного в открытом море. Так, выйдем недалеко, встанем в красивой бухте, и все будут счастливы. Народу ведь что надо?» «Правильно, выпить и закусить в красивом месте». Гарька всегда оказывался прав, не придерешься. Но деньги текли рекой. И не в карман, а в обратном направлении. Такой бизнес был для Ромки непривычен. При этом его каждый раз терзали смутные сомнения. Когда он ежемесячно расщехлялся по десяточке грина на содержание лодки, и каждый раз после этого друг Гарька покупал жене Ольге то сумочку Луи Виттон, то туфли Прада и водил в самые дорогие рестораны на острове. Туристов, желающих совершить тур на фешенебельной яхте, как они писали в рекламных проспектах, на горизонте не наблюдалось. Зато обнаружилось немало любителей халявы, особенно среди звезд отечественной эстрады. Известные певцы и артисты, гастролируя на Кипре, с удовольствием останавливались на лодке бесплатно. В рекламных целях, как пояснял Гарько. Скоро у Ромки в московском офисе, который был снят на Ленинском проспекте специально для организации круизов, накопились целые пачки фотографий, где российские знаменитости широко улыбались с борта их яхты, неизменно в компании загорелого друга Гарьки. У Ромки в заснеженной Москве эти фото почему-то не вызывали энтузиазма, особенно когда он обнаруживал в присылаемых расходах счета за съеденных звездами омаров. Но это были еще цветочки. Первая ягодка появилась, когда на лодке поменялся капитан. Саша с Жанной вернулись на родную Украину по семейным обстоятельствам. Новый капитан оказался настоящим профи. Он окончил Макаровку, ходил старпомом на больших круизных лайнерах и хорошо разбирался, как скоро выяснилось, не только в судовождении. В один отнюдь непрекрасный день яхту арестовали. За контрабанду. Ромка долго не мог выяснить подробности, но постепенно нарисовалась следующая картина. По Гаркиным словам, это от начала до конца была афера капитана. Тот закупил в портовом дьюти-фри, обслуживающем моряков, большую партию сигарет по цене без НДС и без акциза. Надо сказать, что киприоты курят практически поголовно. И сигареты на острове очень дороги именно вследствие местных налогов. Далее капитан вывел яхту за 20-мильную зону в экстерриториальные воды, поболтался там несколько часов и ночью вернулся в порт. А наутро двинул сигареты какому-то местному пройдохе, наварив несколько тысяч долларов. Пройдоха сдал сигареты в ресторан и получил свою комиссию. Все бы ничего. Но Кипр очень маленькая страна, и каждый знает, что сосед ел вчера на ужин. В общем, на яхту заявилась полиция, команду допросили, нашли какие-то доказательства и лодку арестовали. Скоро будет суд, и он вынесет решение. У Ромки пересохло в горле. «Не волнуйся, я поднял все связи, все будет хорошо». Гарька, как всегда, не терял оптимизма. «А что с капитаном будем делать? Ну, из зарплаты вычтем. Его сейчас нельзя трогать. Мало ли, какие показания он даст». У Ромки промелькнула какая-то неясная мысль, но оформиться не успела. Слишком много их теснилось в голове. «Вот же капитан, вот сука!» Это была основная, и она вытесняла остальные. Его характер жаждал мщения. Им присудили штраф 10 тысяч кипрских фунтов, что равнялось 20 тысячам долларов США. Гарька назвал это победой. И весь светился от радости и гордости. Как же, не подвели связи. Ромка не разделял подобного настроения, отправляя в неочередную десятку грина. Он уже испытывал некоторые сомнения, что мечта должна быть столь назойливой. С основным бизнесом дела обстояли также не лучшим образом. Фондовый рынок лихорадило. Президент то собирался помирать, то напивался на радостях, что не помер. Да и в целом новостной фон был отрицательным. Азиатский кризис никуда не делся, его влияние на мировую экономику продолжалось, затрагивая в первую очередь развивающиеся рынки. К коим в полной мере относилась и Россия. Но главным и фундаментальным фактором, тянущим российскую экономику вниз, было длительное падение мировых цен на нефть. Так, если в январе 1997 года цена барреля нефти марки Brent составляла 23 доллара США, то в январе наступившего 1998 года уже 15 долларов, а к маю она опустилась до 12. Это был уровень себестоимости для большинства отечественных нефтяных компаний. Ответ фондового рынка не заставил себя ждать. И 18 мая он открылся падением на 10%. Торги на РТС и ММВБ были приостановлены, а доходность ГКО, государственных краткосрочных облигаций, достигла 50% годовых. При помощи ГКО правительство финансировало дефицит бюджета. Понятно, что если ты занимаешь под 50 годовых, то чувствуешь себя неважно, мягко говоря. Это был последний звонок, но Ромка его не услышал. Впрочем, его мало кто услышал из новоявленных российских инвесторов, включая финансового гуру Мишку. Все поняли только ушлые и опытные иностранцы, которые принялись последовательно выводить деньги с российского фондового рынка. Наши же Соросы и Баффеты крепчали, как мантру повторяя, что таких цен никогда еще не было, и рынок скоро оттолкнется от дна. Оптимисты разбавляли свои пакеты на все новых и новых минимумах, нередко на заемные деньги. Иностранцы продавали, как заведенные. Продавали акции и покупали валюту. Продавали и покупали. Стабильный курс на уровне 6 рублей за доллар являлся тяжким бременем для экономики. Экспортеры и, прежде всего, нефтяники требовали отпустить рубль. Но Центробанк держал его словно плацдарм, тратя последние золотовалютные резервы и залезая в долги. Кажется, это было на руку только западным биржевым спекулянтам, которые лихорадочно выводили свои деньги и прибыли из страны. Ну а дальше ситуацию было уже не остановить. 28 мая, после объявления о провале аукциона по продаже 75% акций Роснефти, за счет которой правительство планировало закрывать часть долговых проблем, финансовые рынки снова обваливаются. Доходность ГКО за один день вырастает с 60 до 80-90%. Глава Центробанка Сергей Дубинин обвиняет в падении спекулянтов. В тот же день Центробанк повышает ставку рефинансирования до 150% в фактически заморозив финансовые и валютные рынки. 17 июня 1998 года Борис Ельцин назначает Анатолия Чубайса спецпредставителем по связям с международными финансовыми организациями в ранге вице-премьера. На встрече олигархов с исполняющим обязанности премьер-министра Сергеем Кириенко главы «Газпрома», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза» заявляют о необходимости как минимум 50-процентной девальвации рубля, предупредив, что иначе национальная валюта девальвируется сама и неконтролируемо. Сергей Кириенко и Анатолий Чубайс отвергают предложение, рассчитывая на финансовую помощь международных организаций. Цена на нефть – $11.30. Ромке было не до анализа рынка. В начале июня у него родилась дочка. Он целый день делал 37-ю форму из тайцзи-цюань под окнами роддома, благо они выходили в парк. Наконец чудо свершилось. Маленький, но бесконечно дорогой комочек появился на свет. В Москве стояла страшная жара, и он вывез семью за город, сняв дачу на Николиной горе, где они гуляли благостно с двумя колясками. В сосновом бору на высоком берегу Москвы-реки легко дышалось, хотелось наслаждаться жизнью и не думать о плохом. По вечерам пили чай на деревянной резной веранде, как исконно здесь и повелось, еще с купеческих времен. Но каток надвигающегося кризиса был неумолим. В июле котировки госбумаг переживают лавинообразное падение. 7 июля доходность ГГО впервые превышает 100%, а уже через неделю составляет 130-140%. Пациент скорее мертв, чем жив. Однако 1 августа, после получения кредита МВФ, который был пущен на выкуп ГГО и поддержание рубля, на рынке устанавливается кажущееся равновесие. Борис Ельцин, Анатолий Чубайс и Сергей Дубинин уходят в отпуск. Август в Москве – это время открытых ресторанчиков и загорелых девушек в легких сарафанчиках. Ничего ужасного просто не может произойти. И тем не менее. 10 августа начинается новое падение рынков. Российские банки получают маржин-колы от западных кредиторов по кредитам, обеспеченным ГКО, и бросают все свободные средства на покупку валюты, продавая госбумаги. Доходность ГКО снова достигает 100%, а 11 августа приближается к 150%. По заявлениям брокеров, это означает, что рынок полностью уверен в неспособности государства платить по своим обязательствам. 12 августа продолжается падение. Центробанк снижает лимиты на продажу валюты 25 крупнейшим банкам, сократив свои затраты на поддержание курса рубля. 13 августа торги на российских биржах почти остановлены. Банки из-за закрытия рынка межбанковского кредитования и отсутствия на рынке валюты оказываются на грани разорения. Инкомбанк и СБ «Сагра» получают от Центробанка первые стабилизационные кредиты. Джордж Сорос заявляет, что кризис в России достиг заключительной стадии. Девальвация рубля неизбежна. В пятницу, 14 августа 1998 года, президент Российской Федерации Ельцин заявляет: «Девальвации не будет. Это я заявляю твердо и четко. И не просто это я придумываю или фантазирую, или я не хотел бы. Это все просчитано. Это каждые сутки проводится работа и контроль». Ну что ж, раз работа и контроль, раз президент заявил твердо и четко, страна вздохнула с облегчением. В понедельник, 17 августа, оказалось, что президент просто бзнул воду. В этот день Россия объявляет дефолт. Таким образом, государство признало неспособность расплатиться по долгам. Валютный коридор расширен с 6 до 9,5 рублей за доллар. Объявлены трехмесячные моратории на выплату банками долгов иностранным кредиторам и заморозка всех выплат по ГКО до конца 1998 года. Газета «Коммерсант» выходит заголовком: «Мы проснулись в другой стране». Курс доллара в обменных пунктах сразу после объявления о дефолте вырастает с 6 рублей 20 копеек до 9-10 рублей за доллар. При этом валюта в большинстве обменных пунктов заканчивается. Цены на импортные товары в магазинах вырастают вдвое. 12 крупнейших банков при поддержке Центробанка создают расчетный пул, чтобы обеспечить платежи хотя бы между собой. 19 августа правительство переносит решение об условиях обмена ГКО на новые долговые бумаги на 24 августа. Владелец банка СБС «Агро» Александр Смоленский предлагает ограничить ввоз валюты в страну, а хождение наличной валюты отменить. Visa и American Express блокируют пластиковые карты российских банков. 20 августа глава Центробанка Сергей Дубинин на специально созванной пресс-конференции впервые открыто признает, что большинство российских банков близки к банкротству. При этом он объявляет, что Центробанк будет гарантировать сохранность вкладов физических лиц, если они переведут вклады в Сбербанк. 23 августа Борис Ельцин отправляет правительство Сергея Кириенко в отставку. Исполняющим обязанности премьера становится Виктор Черномырдин. На следующий день из правительства уходят Борис Немцов и Анатолий Чубайс. «Коммерсант» пишет, что за изменениями в правительстве, которые Борис Ельцин подписывает по представлению Валентины Юмашевой и Татьяны Дьяченко, стоит Борис Березовский. 26 августа правительство объявляет порядок будущего погашения ГКО, согласно которому владельцы бумаг получают не больше 30 центов за вложенный доллар. Падение рынка продолжается. 28 августа в крупнейшем розничном банке СБС «Агро» вводится временная администрация под руководством первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Банк на 2 недели прекращает все операции. Вклады в 6 крупнейших коммерческих банках СБС «Агро», Минотепи, Инкомбанки, Промстройбанки, Мостбанки и Мосбизнесбанки заморожены. Правительство предлагает и вкладчикам перевести депозиты в Сбербанк, который будет по ним расплачиваться по старому курсу. Акции отечественных компаний рухнули почти до нуля. Начались массовые банкротства. Ромка потерял все. Это выглядело не так ужасно, потому что все вокруг потеряли все. Был конец августа, стояла прекрасная погода, люди возвращались из отпусков, Россия обанкротилась. Ромке уже доводилось в жизни терять все. И даже больше. Как это может быть? Запросто. В советской армии, например, призывник теряет не только все материальное. У него не остается ничего своего, даже трусов и нательного крестика. У него вдобавок не остается никаких гражданских прав, только обязанности. Самое главное, он теряет свободу. Поэтому потеря денег, состояния, власти, положения в обществе – это, конечно, ужас, но не ужас-ужас. Это даже прикольно. Ведь за первым шоком приходит понимание, что все это, казавшееся жизненно необходимым, отнюдь таковым не является. Жизнь продолжается. По-прежнему светит солнце. Тебе умильно и пока малоосмысленно улыбается из коляски маленький теплый живой комочек. Полностью, кстати, от тебя зависимый. Зависимый. Ответственность. Приходит принятие ситуации, если ты не мегаэгоцентричен, конечно. Задача встает перед тобой каждый день, каждый час. Комочек нужно кормить, ему нужны памперсы, крыша над головой. А вон второй прячется за занавеской и хочет тебя напугать. Вместе с деньгами уходит и множество порожденных ими иллюзий. Например, что ты что-то из себя представляешь в этой жизни, что-то значительное. Становится легко, осыпается мишура, забивавшая голову, настройки сбрасываются до базовых. Ты здоров, руки-ноги есть, голова на плечах имеется, иди работай, корми семью. Они с Юлькой гуляли по дорожкам санатория «Сосны», катя перед собой две коляски. И Ромка делился планами. Проще всего таксистом, конечно. Москву я знаю хорошо, вожу неплохо. Но ты знаешь, я всегда мечтал работать с деревом. Мне так нравится запах свежей стружки. Всегда завидовал плотникам. Стать плотником Ромке не довелось. Он приехал к Мишке. Майк тоже потерял все и даже немножко больше. Знаешь, Рамуальдыч, а ведь я клиентам 7 миллионов долларов должен. Ага, из них кое-что мне причитается. Ага. Они чокнулись и выпили. Я подожду. Если бы все так подходили к этому вопросу, среди моих клиентов есть такие, тебе даже лучше не знать, кто это. Слушай, у меня заначка осталась. 10 грина. Не успел гарки на Кипр отправить. Бери их и свали куда-нибудь на время, спрячься. Мишка налил, поднял свою рюмку, посмотрел через нее на свет за окном и отстраненно произнес. Я с этого рынка или на коне, или вперед ногами. И выпил, почему-то забыв чокнуться. Они тогда здорово поддали. Так что Ромка даже потерял голос. Водка была ледяной. Он вернулся домой ночью, а Мишка поехал в казино и выиграл 7 000 долларов. К чему бы это? В китайском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов – опасность и возможность. Но в российских реалиях непосредственно после дефолта возможностей как-то не просматривалось. Банки не работали, карточки не принимались. Национальная валюта за короткий срок подешевела в 4 раза – до 24 рублей за доллар. Импортные товары просто исчезли из магазинов. Народ реагировал по-разному. Так Ромке, например, поступало предложение грабануть банк, из которого он незадолго до кризиса уволился. В целом, конечно, все смирились. Хорошо еще, что кризис случился в августе, когда на дачах созрел урожай. Было что заготовить на зиму. Беда не приходит одна. У них снова арестовали яхту. На этот раз капитан написал заявление в прокуратуру Кипра, что Гарько уже давно не выплачивает зарплату команде. Гарько посадили в тюрьму, а яхту арестовали. Об этом, рыдая в трубку, поведала его жена Ольга по телефону. Она умоляла Ромку что-то сделать, чтобы вытащить мужа как можно быстрее. По ее словам, камера, где он содержался, представляла из себя каменный мешок. Температура там в августе за 40, и у полного гарки начались проблемы с сердцем. Для начала Ромка отправил ей последние 10 000 долларов, приберегаемые на черный день, который, похоже, наступил. Юлька, с самого начала ненавидевшая яхту и не доверявшая гарке, также со слезами на глазах умоляла его не отдавать последние деньги, резонно указывая на 2 крох. Одному 1.5, другой 2 месяца. Но Ромка уверенно заявил. «Не трусь, продержимся». И не послушал жену. Уверенность его была напускная. Внутри он ужасно переживал, но выбора не было. Толстый Гарько, пивший как бочка, действительно мог двинуть кони. Во-вторых, Ромка через цепочку знакомых вышел на МИД России, и оттуда позвонили послу на Кипре с просьбой взять дело под контроль. В-третьих, отличился Майк. Он летел в Швейцарию договариваться с рядом кредиторов об отсрочке и в бизнес-классе познакомился с резидентом ЦРУ на Кипре. Бухнул с ним в полете, пообещал взять на работу, когда тот уволится из органов, и заодно попросил посодействовать в решении проблемы. Когда генпрокурору Кипра за одно утро позвонили посол России, резидент ЦРУ, с одной и той же просьбой, он, мягко говоря, впечатлился и решил на время отложить реализацию плана по завладению симпатичной яхточкой, на которую давно положил глаз. Через полтора часа Гарьку в наручниках привезли в международный аэропорт Ларнаки, где его дожидался на 40 минут задержанный по такому поводу рейс Cyprus Airways в Москву. Генпрокурор лично снял с него наручники, обнимал как брата и говорил, что будет счастлив видеть его снова на киприотской земле. Пока, извини, дорогой, вынуждены депортировать, закон есть закон. Скупая мужская слезинка дрожала в уголке прокурорского глаза. Оставалось решить вопрос с Иудой и капитаном. Гарько клялся и божился, что платил зарплату команде как часы, просто отдавая деньги капитану и не заморачиваясь расписками. Однако капитан вместе с женой находился на Кипре, наслаждаясь жизнью на их яхте за их же счет, под надежной охраной полиции, как свидетель по уголовному делу. Оказывается, по международному морскому праву невыплата зарплаты команде морского судна является уголовным преступлением. Не зря Макаровку с отличием окончил, сучонок. Разбирался в правах. А с киприотской полицией шутки плохи. Гарько рассказал про их методы, крайне эффективные и столь же незаконные. С ним в камере, которая действительно представляла из себя каменный мешок на солнцепёке с маленьким зарешоченным окошком наверху, чалился грузинский вор. И когда Гарьку неожиданно освободили, вор уже доходил. Повязали его за кражу с поличным. Дело было так. Гиви, настоящий коронованный пиковый вор, отмотал семерку в коме, как положено. И, откинувшись, решил немного отдохнуть. Братва подогрела его путевкой на Кипр, поправить чахоточное здоровье, погреть примороженные на северах легкие. Погрел. Понимаешь, брателло, хиляю я по набережной, вижу вилла в натуре. Туда фраер с биксой выходит, прыг в тачку и по газам. А дверку-то и забыли закрыть. Моя душа воровская такого не стерпела. 14 лет ворую. В жизни ни дня не работал. В общем, виллу Гиви бомбанул, а на выходе прямо с хабаром его уже поджидала полиция. Про скрытые камеры и бесшумную электронную сигнализацию профессиональный домушник был не в курсах. Не водилось такого в России пока. Практика местных вертухаев также оказалась неожиданной для российского бродяги, несмотря на весь его богатый тюремный опыт. Неожиданный и крайне неприятный. Каждое утро его поднимали на допрос, но вопросов не задавали. Ни одного. Вообще ни слова не сказали за все время. Только молча били, поливали водой, когда отключался, и снова били. Это продолжалось 2 недели. Вор уже кашлял и испражнялся кровью. И, судя по всему, доходил. Жена капитана была родом из Торжка. У его тещи там имелся магазин. Да не просто сельпо, а местный универмаг. Через тещу и решили действовать. Точнее, Ромка решил, потому что Гарько соскочил, сославшись на подорванное здоровье. У него периодически прихватывало сердце. Про свое постоянное давление 150 на 90 Ромка никому не рассказывал. Стеснялся. Попросив у товарища на пару дней свой бывший черный Гранд Чероки, проданный, чтобы содержать яхту, Ромка с Гришкой рванули в Торжок. Тещу предупредили, дабы ждала и боялась. 1 числа сентября, мягко светит солнце, серое полотно дороги плавно стелится под колеса. Гришка привычно философствует. Ромка размышляет над только что услышанной по радио новостью. Швейцария намерена частично эвакуировать своих дипломатов из России, беспокоясь за их безопасность. Тамошние спецслужбы предсказывают начало массовых беспорядков в Москве. Глядя на пастораль, раскинувшуюся за окном автомобиля, это представляется невозможным. С другой стороны, невозможным кажется долготерпение народа, дважды полностью обкраденного за неполные 10 лет. На вопрос, опасаетесь ли вы потерять нажитое вами, или вашей семьей из-за неблагоприятных потрясений в обществе, поставленный в ходе проведенного всероссийского опроса, большинство респондентов ответило: «Не опасаюсь, так как терять уже нечего». В Торжке они легко нашли универмаг, поскольку он стоял на центральной площади. У Ромки что-то щелкнуло в голове, и он решил вначале произвести разведку, не выкатывая сразу на площадь. И правильно сделал. Зайдя с тыла и осторожно выглянув из-за домов, они увидели кавалькаду разношерстных «Жигулей» с подержанной бэхой во главе. Все черного цвета, они окружали универмаг. Возле машин лузгали семечки и лениво переговаривались ребята характерной наружности. В Москве Ромку так распирала жажда мщения, что она затмила разум. У центрового универмага города, несомненно, имелась крыша. Как можно незаметнее сдав задом, они переглянулись, только снова оказавшись в машине. Первым и самым естественным желанием явилось валить отсюда не мешкая. Но было стыдно. Совершенно иррациональное чувство, чисто человеческий комплекс, отсутствующий у диких животных. И тем не менее. Они колесили по городу, обдумывая ситуацию, когда им помахали рукой две задорные несовершеннолетние пигалицы. Девочкам понравилась красивая машина. Девочки хотели приключений. Они посадили девчушек назад, и те за 5 минут поведали им всю криминальную диспозицию в городе. Универмаг держит лось. Под ним же центральный рынок. Это его черная бэха на площади. С ним живет их одноклассница Тонька. А сами они встречаются с 2 парнями из его ближайшего окружения. Они тоже сейчас на площади. Кирюха и монгол. На самом деле, никакой он не монгол, просто у него папа кореец. «Монгол», — протянул Ромка. «А вы в каком классе учитесь?» «Вот еще, в классе», — фыркнули девчушки. «Мы в колледже учимся. На поварих». «Хорошо. Лет вам сколько?» «А ты что, прокурор?» «Нет, просто думаю. Чем вас угостить? Мороженым или чем-то еще?» «Ой, а возьми коробку конфет, 2 бутылки портвейна». «Лучше 3», — перебила вторая. «Да, 3 бутылки, пачку Мальборо, и поехали отдохнем на речку. Мы классное место знаем». У Ромки в голове сложился нехитрый план. «Хорошо, только заскочим сначала в одно место». «Нет, сначала в магазин», — твердо произнесла будущая повариха с волосами, крашенными во все цвета радуги, и такой короткой юбки, что виднелись белые трусики. «Хорошо». Они заехали в магазин, и Ромка приобрел все необходимое. Девушки попросили сразу открыть 1 бутылку и по очереди приложились из горла, после чего закурили. Глаза у них заблестели, и настроение заметно улучшилось. «А вы ничего, и тачка классная, только старые. А лось что, молодой?» «И лось старый, а Кирюха с монголом молодые». Девушки снова приложились к бутылке. «Девочки, мы совершенно не претендуем на ваши руки и сердца. Нам просто нужна ваша помощь». «Все вы так говорите. Помощь? Это как? Отсосать, что ли?» Они дружно прыснули, довольные собственной шуткой. Ромка пропустил сказанное мимо ушей. «Мы сейчас поедем на площадь. Нам нужно перетереть с лосем. А вы в это время просто посидите в машине, покурите». «Это зачем? А вдруг нас наши пацаны увидят?» «Не увидят. Здесь все стекла по кругу тонированные. Я оставлю 2 маленькие щелки в задних окнах. Вы просто дым туда выпускайте, ладно?» Девушки переглянулись, их уже забрало, и предложение показалось прикольным приключением. Та, что выглядела заводилой, кивнула. «Ладно, поехали. Только потом еще пачку Мальборо купишь. Хорошо». Они лихо зарулили на площадь, и Ромка тормознул напротив бэхи, но чуть поодаль. «Только не спалите нас перед пацанами. Побольше дымите, чтобы видно было, что в машине кто-то есть. Они с Гришкой вышли, хлопнув тяжелыми дверями. Гранд Чероки на крутых московских номерах 5 семерок стоил дороже, чем вся местная кавалькада. На этом их козыри заканчивались. Лось оказался рослым качком и относился к спортсменам, то есть к несидевшим. И это хорошо, потому что тереть синими – та еще эквилибристика для ума. Ромка пренебрежительно поздоровался. Ему напряженно ответили. На них работал имидж. В российской глубинке за нозой сидит комплекс неполноценности перед столицей. «Ее зять», — Ромка кивнул на здание универмага, — «сдал правильного пацана полиции на Кипре. А она здесь при чем?» Ее дочь тоже давала показания. Лось чуть замешкался с ответом. Котелок у него варил не быстро. «Ну и че? Не она же давала показания. А вот об этом мы и хотим с ней побазарить. Она же от дочери не отказывается. Зинаиды нет в городе. А ведь я предупреждал, что приеду. Что же это, она на стрелку не явилась? Мы здесь за нее». «Да ты пойми, Дима, это ведь не ваш косяк, это ее косяк. Мы же на магаз не претендуем. На долю вашу не претендуем. Это все ваше». Ромка широко повел рукой, как будто дарил лосю эти окрестности. С барского плеча жаловал. От него не укрылось, как лось вздрогнул, когда его назвали по имени. «Если его близкие повели себя неправильно, с ментами снюхались, пусть она сама и отвечает. Зачем вам за нее подписываться? Серьезные люди в курсе ситуации. И сказали, что ты правильный пацан и за ментов в жизни не подпишешься. Причем здесь менты?» И вот он изменился. Исчезли напор и вызов. Лосю было приятно, что какие-то серьезные люди в Москве в курсе его существования. Считают правильным пацаном, и это слышат окружающие. Да потому что менты, они везде менты. Что на Кипре, что в России. «Слышь, монгол, по-братски, сгоняй за водичкой, жара сегодня». Жилистый, слегка раскосый парень чуть не подавился жвачкой от неожиданности. Он взглянул на лося, и тот растерянно кивнул. Похоже, эти москвичи знали про них все. Вот что значит «столица». Монгол отправился за водой. «Давайте так, пацаны. Мы к вам приехали со всем уважением. Одно дело делаем. Братское. Если соберетесь в Москву, дайте знать, встретим как положено. А Зинаиде передай, что прятаться от нас бесполезно. Если она от дочери не отказывается, не хочет ей проблем, пусть за нее вписывается. Ущерб частично покроет. 10 000 баксов. Тогда остальное мы будем спрашивать только зятя. Их это больше не коснется». Лось с видимым облегчением значительно покивал головой, сказал, что Зинаида барыга и пусть сама разруливает эту вонь. Они, пацаны, правильные и за ментов не подписываются. Его авторитет сиял, как купола древнего собора напротив. Примчался монгол, неся в потных руках 2 бутылки теплого нарзана. Ромка от души поблагодарил. Они отказались от предложения вспрыснуть знакомство, объяснив, что в Москве сейчас полно дел. Правительство народ кинуло. У коммерсов проблемы. Вот, разруливать приходится. Пацаны дружно закивали головами, мол, понимаем, сами только этим и занимаемся. Расстались довольны друг другом. Когда они отъехали, лось веско обронил: «Серьезные пацаны, сразу видно. А в машине снайперы сидели». Все опять понимающие покивали головами. Никакую десятку им Зинаида, естественно, не прислала. Она плакала в трубку, говорила, что вся в долгах, как в шелках, магазин в залоге у банка, и пусть они не трогают единственную дочку, а зятям делают, что хотят. Собственно, Ромка и не ждал иного. Ему важно было, что он сделал все, что мог, в этой безвыигрышной ситуации. Постепенно проблема отошла на задний план под напором других, более актуальных. Главное, что Гарько был на свободе. А в стране вырисовывались новые правила игры. Когда нет денег, в действие вступают бартер и взаимозачеты. А это всегда мутная вода. Лучшая среда для быстрых и подвижных. Особенно если им нечего терять. Банки сыпались, как карточные домики. Казалось бы, как тут заработаешь? Но голь на выдумке хитра. На тот момент действовало бюджетное правило, что налог считается оплаченным в момент списания денег с расчетного счета налогоплательщика. А между списанием и зачислением на счет федерального казначейства что находится? Правильно, корсчет коммерческого банка, где у налогоплательщика открыт расчетный счет. А если банк списал деньги со счета предприятия с назначением оплаты налога, отправил их не на счет налоговой в казначействе, а прямиком на помойку, с которой наличку за долю малую выдал обратно директору этого же предприятия, то это чьи проблемы? Правильно, банка. А вот и неправильно. Потому что банк – крупный держатель этих вонючих ГКО, по которым государство отказалось ему платить, как обещало и обязано было. Из-за чего банк на ладан дышит и вот-вот лопнет. Но пока не лопнул. Он от этого государства откусывает как может. Налог предприятиям формально заплачен. Деньги за вычетом 10-15% ему вернулись. Да еще и налом. Государство, так ему и надо, не получило ничего, кроме права требовать с банка, которому само же и должно. Послать туда ментов, которым тоже должно, но не платит. Оно, конечно, может. Только много ли они наруют, если банк им заплатит то, что должно было государство? Обычно девушку танцует тот, кто ее ужинает. Но нам не интересна судьба банка или государства, потому что мы не они. Нам интересна судьба 10-15, а иногда и 30%, которые удержал банк. Он ли их все получил? А вот и нет. Потому что много ли крупных налогоплательщиков обслуживается в маленьком захудаленьком коммерческом банке, готовом помереть каждый день? Как правило, немного. А где их много? Правильно, в крупном банке, которому государство постарается помочь не помереть, чтобы не поставить под угрозу всю финансовую систему. А значит, он не будет с этим самым государством играть в плохие игры. Налицо расхождение спроса и предложения. Товар в одном месте, купец в другом. И тут на сцену выходят шустрые ушлые посредники, которые сводят спрос и предложение. Они же получают значительную долю из тех самых 10-30%. А вот и неправильно. Потому что директор серьезного предприятия и крупного налогоплательщика работать с мелочью, что свиней стричь, визгу много, шерсти мало, не свяжется и не доверит столь интимный и уголовно наказуемый на минуточку вопрос какому-то дяде Ване с улицы. И банк не доверит. А вот крупной и уважаемой финансовой компании они оба доверяют. Сразу банальная афера, если она обсуждается за круглым столом красного дерева фешенебельной переговорной, приобретает некий лоск и черты финансовой сделки под названием «взаимозачет встречных требований». После чего крупный налогоплательщик, иногда даже очень крупный, градообразующий, например, открывает счет в маленьком банке и платит налоги через него. А что, имеет право? Законом не запрещено. Банк не заплатил в бюджет? Какой пассаж? Отозвать лицензию? Обанкротить? Ах, у него и так дыра в балансе из-за ГКО. Тем более отозвать и обанкротить. Он уже налогов на несколько миллиардов не провел. Подать сюда предправление? Он уже в приемной с черным дипломатом второй час сидит, приема дожидается. Так пригласи его, наконец. И вот что. Два кофе, пожалуй, и никого не впускать. Я сказал. Никого. Конечно, это был не Ромкин уровень. Но и он свое место в этом половодье схематозов нашел. Пусть не такой прибыльный, зато абсолютно законный. Потому что на скользкий путь взаимозачетов вынуждены были встать не только банки и коммерсанты, но и бюджетные предприятия, и даже муниципальные органы, и даже сама Москва. А что, дефолт не шутка, он никого не щадит. Дело в том, что Москва выпускала свои ГКО, только назывались они МКО, Московские казначейские обязательства, и также призваны были покрывать дефицит городского бюджета. В основном разные хотелки мэра Юрия Лужкова. Строительство главного храма России, например. Или всемирные юношеские игры, которые Москва только что провела в июле и под которые построила целую новую олимпийскую деревню на престижной улице Удальцова, прямо в парке. После дефолта престиж и, соответственно, рейтинг президента, буквально накануне заявлявшего твердо и четко, что девальвации не будет, упал вместе с курсом рубля. И у крепкого хозяйственника Лужкова проснулись президентские амбиции. А потому он где надо и не надо стремился противопоставить крепкую нарядную Москву остальной немытой России. Соответственно, допустить дефолт уже по московским облигациям мэр не мог. Но и гасить их в условиях коллапса экономики было затруднительно. Налоговые поступления сильно упали. Раздутый московский бюджет трещал по швам. И мэрия полезла в закрома. То есть в столичную недвижку, которую по прежним ценам никто не хотел и не мог покупать. А значит, нужно давать скидки, но желательно своим и не афишировать. Плюс на заседании московского правительства было принято официальное решение принимать в оплату столичных метров московские казначейские облигации по номиналу. Вроде бы, где тут деньги? Отдаешь на миллион облигаций, получаешь на миллион метров. Однако деньги здесь были. Дело в том, что мало кому из держателей МКО, чисто финансовых институтов, банков, инвестиционных компаний и фондов, в основном западных, нужна была московская недвижка. Долгосрочное консервативное вложение. Им бы дыры в балансах поскорее закрыть, вернуть инвестиции хотя бы и в минус, но срочно. А потому торговались МКО на рынке с дисконтом от номинала. И дисконт этот достигал 30%. Да и не рекламировала мэрия свое временное и чисто техническое решение по зачету облигаций в метры. Не сказать, что Ромка был близок к московскому правительству, но про зачеты узнал. На рынке искали покупателя днем с огнем. Вот и дошла информация. Подстегиваемый кротким взглядом жены, которым почти не читалась укоризна, Ромка как конь рыл землю копытом и хватался за любые варианты заработать. Вот и в этот раз, раздобыв адреса ценами и размерами скидок на столичные объекты, он развил бурную деятельность. Во-первых, изучив список, отбросил всю дешевку, а выбрал два самых дорогих адреса – новую олимпийскую деревню на Удальцова и высотку на Садовом кольце. Во-вторых, принялся обзванивать всех бывших клиентов, друзей и знакомых, а потом и знакомых знакомых. «Сейчас или никогда. Таких скидок никогда не было и никогда больше не будет. Решайтесь. Шанс получить квартиру своей мечты практически даром. Комиссия? Никакой комиссии». Следует заметить, это было правдой. Квартиры действительно хороши, а скидки еще лучше. Другое дело, что денег у людей действительно не было. Ему с тем же энтузиазмом в ответ предлагали автомобили, силовые кабели, дерево-плиту, строительную технику, артишоки и редкоземельные металлы. Что-то готовы были даже обменять на квартиры. Помог, как всегда, случай. Но везет тому, кто везет. Обзвонив все номера из записной книжки, он стал перебирать в уме просто богатых людей, с которыми так или иначе сталкивался, но чьих номеров у него не было. Вспомнив имя, начинал думать, через кого выйти на человека. Так дошло до имени, которого не было в записной книжке, как и номер. Потому что он помнил этот номер наизусть. Оля была дочерью очень богатого чиновника. Они познакомились при весьма необычных обстоятельствах, хотя начиналось все банально. Он показывал клиентам дорогой дом на продажу в Жуковке. Клиенты – представительный мужчина с женой в сплошном Диоре и дочкой-старшеклассницей. «Кстати, очень ничего, дочка», – отметил он уголком сознания, но тут же отогнал эту никчемную во всех отношениях мысль. Дом стоил как одноподъездная восьмиэтажка в Бирюлево, и Ромка был крайне предупредителен с потенциальным покупателем. Хозяин недвижимости находился за границей. Ромка имел ключи и полностью представлял его интересы. Ему доверяли. Клиенты оказались дотошные. Муж с женой облазили весь дом, заглянули во все подсобки. Дочка откровенно скучала, ей эти колонны и портьеры были неинтересны. В какой-то момент глава семьи сказал Ромке: «Мы хотим осмотреть участок, только вы, пожалуйста, не сопровождайте нас. Хочется, так сказать, слиться с местом». «Хорошо, конечно. Я побуду в доме. Надо как раз решетки на окнах закрыть. Мы вас позовем». «Окей». «Пап, можно я не пойду на улицу? Я устала». «Оля, тебе что, не интересно?» «Нет, мам, я лучше телевизор посмотрю пока». «Ну, как знаешь». Мать недовольно вздернула подбородок, и они с мужем ушли. Ромка закрывал решетку на окне второго этажа и наблюдал за клиентами, которые буквально измеряли огромный участок шагами, когда сзади раздались легкие шаги. Он не успел обернуться, как вдруг почувствовал теплое дыхание на своей шее и руку на месте гендерных отличий. «Да ладно!» Мысли смешались. Он растерялся. Губы скользили по его шее, нежно щекоча кожу за ухом. Рука довольно уверенно сжимала и отпускала мужской прибор, так что прибору очень быстро стало тесно в джинсах. «Не может быть, не здесь же, она же маленькая!» Похоже, из них двоих маленьким оказался именно он. В плане познания женщин. Когда вернулись родители, Ромка не знал, куда девать глаза. Его голос звучал глухо. Оля выглядела, как ни в чем не бывало. Родители не обратили никакого внимания на ставшего вдруг чересчур суетливым риэлтора. Дом они не купили. Она училась в 10-м выпускном классе и, как позже выяснилось, коллекционировала мужчин. В ее коллекции имелся даже один очень известный актер, вдвое старше Ромки. Она рассказала об этом во время их ссоры из-за какого-то пустяка, чем причинила ему немалую боль. Они тайно встречались весь ее выпускной год, и она перестала пополнять свою коллекцию. И не хотела, но все же сделала от него аборт и... А потом он женился на Юльке, и они, естественно, расстались. Она сказала, что ненавидит его, но все равно почему-то время от времени звонила. Когда у него родился сын, она перестала звонить. Сейчас он сам набрал ее номер по памяти. Оля училась в МГИМО, у нее все было хорошо, а у папы еще лучше. Впрочем, об этом он знал из телевизора. Как ни странно, она его не послала. Они встретились в кафешке, и она рассказала, что собирается замуж за своего однокурсника, сына члена правления РАО ЕС России, молодого и красивого. Он пожелал ей счастья и попросил помочь с клиентами. В ее окружении таких наверняка немало. Она обещала подумать, а уже расставаясь, спросила, почему он выбрал Юльку, а не ее. Ромка не смог внятно ответить на этот вопрос. Он и себе-то не мог на него ответить. И, похоже, это и к лучшему. Она ясно увидела, какой он бестолочь, и, наверное, перестала сожалеть о прошлом.